Вот и сегодня мне удалось присутствовать на совещании командования. План был идти вдоль притоков реки Улькул, которая течет аж до самого озера Калинхат, до начала Морозных гор, а затем спуститься на глубинные тропы через Юсийские пещеры, достаточно широкие и просторные, чтобы не создавать мулам трудностей. Потом двигаться через мертвые рвы, где охотились за своей добычей чуть ли не все наемничьи артели, которые захаживали в Итшхолу, дабы набить голов и заработать деньжат. То был, как Атиларк заверил Харта, и меня заодно, старый протаренный путь. «Надежный, если что-то может быть надежным в этом поганом ремесле», — сказал он. «Насколько я успел понять, ничего интересного не будет, пока мы не уйдем тропой за рвы, а мертвые рвы — это не устоявшаяся и постоянно меняющаяся граница территории, которую Лорс назвал кровавой землей. Места, где массово бродили порождения и где мертвый легион гномов Арзаммара защищал дальние области своего государства. Когда же пройдем эту местность, то длинной прямой дорогой направимся к морской трещине, выходу на поверхность уже на территории Орлия. Выход должен вывести нас на Давенские равнины, откуда группа направится как раз к Гамарданским вершинам, где в планах новый спуск. Дальше остается полагаться лишь на знания Харта и, может быть, жрицы. И хоть я ни хера не знал местности, но мог оценить карты, которые имелись у командира отряда. Примерный путь равнялся двум ферилдинам и был действительно огромным. Недаром Атилард возмущался сроком, который поставил волшебник. Однако капитан сказал, что это реально, а значит, никто и никого ждать не будет. Все, детские игры остались позади, впереди тяжелый и трудный путь, где, я надеюсь, мои силы, включая и тайную способность управления кровью, еще проявит себя. В первый день, точнее ночь, я разбил лагерь лишь с Раваром, и мы совместно приготовили еду, болтая и обсуждая дорогу. Потом даже постучали мечами, пусть и деревянными, на радости развлечения остальных гончих, которые свистели и улюлюкали. Лорс кричал, что ставит на меня 2 золотых, и кто-то даже поддержал ставку, организовав тотализатор. Одолеть эльфа оказалось несложно. Я всегда был сильнее, и разница между нами лишь росла. Вот только оказалось, что я выпустил джинна из бутылки, так как следом в круг вступил Раксмар, который забрал деревяшку у Равара, показав мне, что значит настоящий бой. Разбитые костяшки пальцев, хороший фингал под глазом, шатающийся зуб и не меньше 2 десятков гематом на теле, вот итог нашего противостояния. Разумеется, я перечислил собственные травмы. Благо, что сумел пару раз задеть противника, хоть и на излете. Как сказал Рокс, от такого у него не будет даже синяка. «Сходи к жрице», — постановил Атилард. «И знай, что эти игры позволительны лишь до спуска. Потом, никаких спаррингов. Нужно постоянно быть наготове, а аркуэны — иметь полный запас маны». Логично. Молчаливая эльфийка, не снимая капюшона, привела меня в норму, и хоть мне очень хотелось взглянуть на нее еще раз, просто вежливо поблагодарил ее и вернулся обратно. В принципе, я не исключал того, что регенерация, подстегиваемая энергией, ее остатками после боя, и моей кровью, сумеет залечить часть травм, но рисковать не желал. Да и смысл, если жрица владеет лечением, ради чего терпеть и мучиться болью. Это все равно, что иметь на руках деньги, но из неведомого принципа не покупать еды. После лечения чувствовал себя великолепно, но усталость в теле все равно ощущалась, так что вырубился почти моментально. На вторую ночь, когда я обошелся без спарринга, дабы не привлекать внимания, а простым, но долгим и качественным разминочным комплексом, Лорс пригласил меня отужинать у капитанского костра. Помимо лорда Суртона и самого Лорса это означало присутствие Атиларда и Аркуэны. Честно сказать, не знал, чего ожидать. В голове сложилась некая картина того, как будут проходить посиделки, и я все верно представлял. Отведав великолепной телятины с вареными кусочками эльфийского корня, стал свидетелем того, как Лорс бесконечно рассказывал обо всем на свете. Атилард вставлял осторожные шутки, закутанная жрица добавляла загадочные и порой бессмысленные замечания, а Теллер уставился взглядом в ночь и не проронил ни слова. «Замечательный вечер. Сарказм. Нет, я был не против разнообразить дни похода, хотя в следующий раз прошу приглашать меня в моменты, когда будет обсуждаться какой-то важный вопрос. Конечно, эту мысль я тоже оставил при себе. Честно, от одиночества я не страдал. Благо, вокруг было достаточно много людей, с кем удавалось как зацепиться языками, так и поучаствовать в какой-то активности. Игры в карты и кости, выпивка, курение разной дряни, физические упражнения, уход за снаряжением, походы за дичью. Не все из этого я поддерживал, но и собственных замечаний никому не озвучивал. Наблюдал. Казалось, в этом походе было все. Единственное, чего здесь не имелось, так это женщин. Не считая жрицы, само собой, но мне искренне казалось, что любому, кто хотя бы заикнется об этом, капитан лично отрежет яйца. Хотя может оставить эту честь Аркуэне. Не думаю, что у нее возникнут сложности. Так что о девушках, как и упоминал Лорс еще в Итшхолле, только постоянно говорили. Люди перечисляли своих пассий, спорили по поводу самой красивой шлюхи из розового персика, рассказывали, в каких позах им больше нравится, скольких женщин могут взять за раз и как будут развлекаться, когда разбогатеют. Пару раз я участвовал в этих разговорах, хотя тема не была мне слишком интересна, и не из-за врожденной стеснительности или отсутствия опыта, просто не хотелось выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Зачем тогда вообще обсуждал? Чтобы стать своим, это важно. Время от времени я наблюдал за Хартом. Старик держался особняком и, вопреки моим ожиданиям, никто не следил за тем, чтобы он оставался в поле зрения командиров. Нет, маг был предоставлен самому себе. За ним не приглядывали и не держали поблизости. Он будто бы являлся одним из новичков, который слишком стеснялся, чтобы подойти к общему костру, поэтому теперь тоскливо слонялся, как изгой-калека под стенами храма. Гончие останавливались ровно на заранее очищенных от валежника и папоротника площадках, которые, очевидно, были облюбованы охотничьими артелями. Здесь были удобно повалены сухие деревья, пни приспособлены для сидений, вырыты ямы для костров и отхожих мест, а поблизости протекал уйкул, где можно было как набрать воды, так и ополоснуться после тяжелого дня. Когда наступала темнота, люди рассаживались вокруг костров, сразу ложиться спать никто не спешил. По ночам становилось прохладно, так что после сытного ужина ставили кипятиться воду и наливали себе чего-нибудь горячего. Конечно же, лишь те, кто имел такую возможность. Не считая алкоголя, здесь очень уважались напитки из всевозможных травяных сборов, которые можно было бы назвать чаем. Чаще всего заваривали эльфийский корень, кровавый лотос или веретенку. Последняя и вовсе обладала прекрасным эффектом, позволяющим какое-то время игнорировать холод. Как мне рассказали новые соратники, алхимики изготавливали из нее препараты, здорово защищающие от переохлаждения. Угу, нечто наподобие целебных припарок из эльфийского корня, но чуть-чуть сложнее. Вообще, растительность этого мира, это что-то с чем-то, столь уникальной, а главное полезной флоры я и представить не мог, а потому пользовался, собирая по пути те же эльфийские корешки и прочую полезную травку. Посиделки у костров длились порядка пары часов, плюс-минус, пока постепенно все представители группы не расползались по своим палаткам. Сегодня Латшиль, молодой серый страж, который любил носить красивые одежды знати и пришел на сбор всей группы в костюме орлесианского дворянина, за что получил пару подзатыльников от ветеранов освобождения Ферилдина, обратил внимание на Харта. «Он пялится на нас целый вечер», — сказал он остальным, после чего вся компания, включая меня, посмотрела на мага. Кто-то вытягивал шею, кто-то отодвинулся в сторону, чтобы получить лучший обзор, некоторые взглянули из-под тишка. И что, угрюмый Арбелу, который когда-то обучался на храмовника, лишь фыркнул. Он постоянно уши греет, как только кто-то начинает рассказывать о похождениях на тропе, вот и сейчас пялится. Небось магию применил, чтобы подслушать. Чем еще заниматься старику? Тогда давай расскажи еще раз, как ты трахал Шинну, чтобы у него точно ушной нерв защемило, рассмеялся Нарсиан. Арбелл и правда был одним из тех, кто обожал как хвастаться сексуальными подвигами, так и начать разговор о том, сколь сильно ему хочется парочку женщин, которые согревали бы его холодными ночами. «А ты не завидуй», — демонстративно сплюнул недохрамовник в костер. «Я его позову», — хмыкнул Лот, вскакивая на ноги. «Уверен?» — спросил я его. «Это маг, старый маг, который дал нам задание, то есть сумел убедить в этом капитана. Значит, нам точно нужно узнать его получше», — улыбнулся легкий на подъем, достаточно молодой мужчина, которому я не дал бы больше 25. Он был чисто выбрит, следил за собой, отчего удостаивался уважения в моих глазах, а также обладал располагающим взглядом и ровными белыми зубами, которые часто демонстрировал, когда улыбался. Присутствие таких мужчин подвигает мужей быть обходительнее со своими женами. Казалось, что он постоянно подмигивает, но эта привычка вызывала мое недоумение лишь в первое время, а потом воспринималась как вполне естественное. После этого Лакшиль отделился от нас, подошел и присел рядом с хилым костерком волшебника. «Ты слышишь их?» – спросил меня Равар, с кем я поделился еще одним своим приемом. А сам слабо улыбнулся в ответ. «Я могу усилить только сразу все звуки, а это сильно по ушам отдает», – пожал эльф плечами. «Ну, уши у него, как и у всех представителей их расы, и впрямь внушительные». И вновь я невольно задумался об Аркуине и ее ушках. «Вот какие хотелось бы изучить. Тренироваться нужно», — наставительно поднял палец Рокс. «Чтобы твои длинные и острые ухи были не бесполезным атавизмом, а приносили пользу». «О, какие слова!» — хмыкнул я, на что получил смешки остальных серых. «Еще нужен талант», — дополнил Арбелу. «Не каждый может сходу получить то, что хочет. Кому-то проще даются одни приемы, кому-то другие. И не поспоришь», — кивнул ему. «Старина Арбелу может услышать женское дыхание за пару километров, не так ли?» Снова поддел его Нарсиан. «Я же решил последовать совету и сосредоточиться на разговоре с Хартом, направляя энергию к собственным ушам». «Ты не из этих», — сказал Лакшиль, подняв брови и кивнув в сторону капитанского костра. «И наверняка не из общего стада». Он склонил голову вправо, в направлении трех соседних костров, каждый из которых окружала толпа людей, не прошедших посвящение и не являющихся серыми стражами. Среди них были как матерые наемники, которые легко могли заткнуть меня за пояс, так и лишь начинающие юнцы, едва успевшие отрастить на лице первый пушок. «Значит, ты один из нас, из серых стражей?» — спросил Харт со странным хмыком. «Да», — ответил Лот, широко улыбнувшись. «Может, ты не проходил посвящение, но я чувствую от тебя», — он на миг задумался, «что-то знакомое. Ты знал, что мы, стражи, можем ощущать не только порождение, но и друг друга. Не слишком хорошо, очень смутно, но можем. Мне кажется, что ты нашего племени». Старик выгнул бровь. «Или это твоя связь с тенью так сильно повлияла?» — сдал мужчина назад, смущенно рассмеявшись. «Но сейчас это не играет никакой роли. Ты один из нас, один из вас», — повторил маг. Открытое лицо Лакшиля на секунду задумчиво нахмурилось, словно он пытался определить, как понимать тон Харта. Потом просто пожал плечами и улыбнулся, будто припомнил необременительное обещание, данное у чьего-то смертного одра. «Идем», — спокойно сказал изысканно одетый мужчина. «Вдарим дымком тебе в бороду». «Доигрались», — произнес я. Лот пригласил колдуна отведать гашиша. Кастан, тихо смоливший свою трубку, недовольно покосился вначале на меня, а потом на приближающуюся парочку. «Не жмоться», — фыркнул Роксмар. «У тебя его целая сумка». «У вас будто бы меньше», — Кастан махнул рукой и вздохнул, а Нарсиан уже выбил свою трубку, сходу передав ее подошедшему Харту. И вот маг уже находится в центре внимания, скрестив ноги и попыхивая. Возможно, от волнения, он затянулся слишком глубоко. Дым обжег его, как расплавленный свинец. Все зашлись от хохота, когда Харт закашлялся так, что стал багровым. «Вот видите», — ликующе завопил Лакшиль, — «не я один такой. Брал бы пример с Зеркирта и вообще не дымил», — хмыкнул Арбелу. «Может, и ты тогда возьмешь», — дернул Лот уголком рта, — «и перестанешь сношать нам мозги своими историями о сексуальных подвигах. Знаешь, что мне кажется? Своей болтовней ты скрываешь импотенцию». «Ах ты, сучий орлесианский ублюдок», — вскочил недохромовник. «В круг, я выбью из тебя все дерьмо. Завтра олухи», — ворчливо осадил их Бжултан, такой же хасинт, как и Нида, но гораздо выше, свирепее и сильнее. «Завтра я посмотрю, кто из вас будет харкать кровью». Между тем Харт прокашлялся и неприязненно покосился на трубку. «Колдун!» — крикнул кто-то и стал подбадривать его, а остальные подхватили. «Колдун! Колдун!» Старик невольно улыбнулся и, все еще периодически давясь от кашля и утирая слезы, признательно кивнул. Он даже зашатался. «Привыкнешь, привыкнешь», — пообещал Нарсиан, обхватив его за плечи. «На тропе плохого зелья не держим, приятель. Такое, чтоб далеко повело, видите», — повторил Лакшиль, словно он остался последним вменяемым человеком на земле. «Я тут ни при чем». Далее Харту начали по очереди представлять всех нас, хотя я видел, что старика основательно так развезло. Лично мне не совсем понятно, не знаю, желание затащить в нашу компанию волшебника. Зачем? Может, во мне говорит некоторое неприятие, ведь я все еще уверен, что он жестко всех обманул. И причина даже не в том, что ему банально не нужна та сокровищница, просто я столь часто наблюдал за откровенным враньем по телевизору, читал и смотрел столь много медиа, что легко мог бы заткнуть за пояс всех гончих, вместе взятых. Однако капитан поверил ему, а это значит не просто много, это перевешивает все. Нарсиан, начал Лот, один из самых старых гончих, в юности был солдатом короля Мерика, даже сражался в знаменитой битве на холмах подле внутренних земель, когда Тейрн Лагейн вырвал победу у превосходящей чуть ли не вдвое армии орлесианцев. Мужчина был так воодушевлен, будто бы лично помогал Лагейну все это провернуть. Я покосился на своего знакомого, на что Нарсиан, поймав мой взгляд, лукаво подмигнул. «Джултан, или просто Джул», — продолжил Лот, — «самый дикий сукин сын из всех, кого я знаю. Он из племен хасиндов, которые привыкли поедать своих врагов заживо. Врагов не врагов, но твой поганый язык, Латшиль, я есть бы точно не стал», — сердито прошипел Джултан. Далее Лот, который, к моему удивлению, оказался третьим сыном Эрла Дейстера, проживающего подле Гварина, Тиринга Лагейна, что возле Брисилианского леса, начал кратко рассказывать про остальных. «Я узнал, что следопыт Гишрен ранее служил королю Кайлану, сыну Мерика, а также что сам лорд Суртан ценит мужика как свою наложницу, что в его устах означало, считал самым ценным имуществом, хоть сам Гишрен на такое насупился не меньше Джултана. Если он замерзнет, — сказал самый настоящий ферилдинский дворянин, — снимешь с себя плащ и будешь им укутывать ему ноги». Потом он рассказал про Роксмара, или Рокса, как его чаще называли. Но тут ничего нового Лот не поведал. Я уже знал, что здоровяк был членом антиванских воронов. У него всегда антивато да антивасё, сделанный неприязнью передразнил его Латшиль. В Антиве придумали детей. Антива изобрела ветер. Следом рассказал про Кастана, которого сократили до коса. Это был смуглый человек с бородкой, клинышком и длинными усами. Кос избегал говорить о своем прошлом, а значит, сказал Лот нарочито пугающим тоном, он откуда-то бежит. Учитывая, что родиной его была Невара, аристократ пожал плечами, как бы говоря, что это все объясняет, хотя лично я не понял ничего. Потом речь зашла про меня и Равара, недоуспел куда-то уйти, может приспичило, а может отправился спать. Перспективные новички, ухмыльнулся Лот. Зеркирт и вовсе единственный выживший из отряда разведки, которая сумела обнаружить наличие порождений не только возле своих нор, но и на южном пределе. Заварушка была горячей, прокомментировал я, чтобы не сидеть, будто воды в рот набрал. На ушастого вообще жрица глаз положила, доверительно прошептал магу Латшиль, отчего тут же оказался едва ли не оплеван. Аркуина была на особом положении, как некая изящная кукла, на которую можно было смотреть, но нельзя касаться. Не скажу, что ее любили или ненавидели, но определенно вожделели. Однако учитывая, что даже подобные мысли могли привести к смерти как от рук самой жрицы, так и от капитана, гончие находили некий компромисс в том, что недоступная эльфийка оставалась эдаким святым идолом, который был одинаково общий, но при этом не принадлежал никому. Так что слова Лота вызвали бурю праведного негодования, хотя лично Равар неплохо так задумался. Поймав себя на ревности, понял, что уже вступил в общую секту защиты Аркуины от любого вмешательства со стороны разных похотливых мужланов. Да, забавно. И, наконец, Арбелу, указал Латшиль на последнего. Это у нас особый случай. Самый похотливый недохромовник во всей истории Ферилдина. Я вовремя успел понять, что от молитв девки давать особо не спешат, хмыкнул худощавый, но крайне жилистый на вид мужчина. Все мы были серыми, а часть людей и вовсе представляла собой последних оставшихся в живых из первого состава артели, собранной лордом Суртаном 10 лет назад. Вскоре вся группа начала рассказывать о своих приключениях и дошла даже до демонстрации собственных шрамов от оружия и зубов порождений. Роксмар гордо встал и приспустил рейтузы, показав шрам в виде полумесяца через всю левую ягодицу. «А создатель!» — воскликнул Гишрен. «Впервые вижу укус на жопе, а ведь я следопыт». Приходилось часто общаться с охотниками на всякую дичь. Животные, знаете ли, любят кусать за ноги, но чтобы так аккуратно. Очевидно, что та тварь нацелилась пообщаться с Роксом поплотнее, хохотнул Лот. Шутка была встречена буйным весельем обкуренных стражей. Посиделка удалась. Даже Харт, как достаточно опытный и успевший много повидать человек, активно участвовал в беседе и не казался выжившим из ума стариком. Стражи сидели, кто прислонившись к поваленному стволу дерева, кто на пне, кто просто на прогретой костром земле, обмениваясь взглядами, как будто чокались бесценным вином, или просто закатывали вверх глаза, поблескивавшие в темноте извечного ночного небосвода. Я видел, что маг понравился этим людям, которые уже сказали свое мнение, отчего теперь остается лишь надеяться, что дряхлая плоть не подведет и позволит Харту продолжать идти наравне со всеми нами. Хм, может, у магов есть на этот счет какие-то чары? Просто не зря пожилые люди предпочитают сидеть дома, раскачиваясь в кресле-качалке. В таком возрасте зачастую появляется какой-нибудь из бесчисленных недугов, которые закрывают для таких людей долгие путешествия. Впрочем, быстро выяснилось, что я не прав. Исхудавшее тело колдуна в походе будто бы набирало сил. Он глубоко и ровно дышал, без труда справляясь даже с самым беспощадным темпом. Мы следовали друг за другом вереницей, ведя мулов на поводу, шли широкой дорогой, большей частью проходившей параллельно реке. Многие участки пути были коварны, поскольку дорогу избороздили глубокие трещины и на поверхность вылезли камешки и узловатые корни. Над нами нависали морозные горы, вершины которых терялись в стаях темных облаков шириной во весь горизонт. Казалось, что с востока они незаметно откусывали от неба по кусочку. По пути встретились несколько возвращающихся домой артелей, цепочки истощенных до невозможности людей, согнувшихся под остатками провизии, сваленных в телеги голов. Ни мулов, ни лошадей у них уже не оставалось. Вид охотников мог бы показаться жутким, ходячие скелеты в чужой краденой коже, если бы их не распирало ликование от перспективы купить весь Эдшхолл. Им пришлось зимовать в горах, пояснил мне Лот, с которым я шел рядом, попутно обсуждая жизнь в Гварене, в отчине Лагейна. Нас самих однажды чуть зима не застала. Последние пару лет перевалы морозных гор особенно коварны. Он опустил голову, словно проверяя, не стерлись ли сапоги. «Похоже, мир холодает», — добавил он, пройдя еще несколько шагов. Сойдясь, наши группы обменивались новостями и перешучивались. Разговоры, впрочем, не отличались новизной, о новых шлюхах, о том, что портится погода, о скупщиках, которые при расчетах забывают загибать большой палец. Предупреждали, какие кабачики разбавляют вино, делились слухами о легионе мертвых, а потом и о долийцах, которые шалили на той стороне морозных гор, куда зачастую наведывались как серые, так и простые наемники в поисках более удобного места добычи заветных голов. В иных случаях, бывало, что на той стороне спасались от набега порождений, которые предпочитали лишний раз, вне мора, не соваться на поверхность. Рассказали о спрутах, группе орлийских охотников за головами, которые зачастую любили не просто вырезать порождения, но и отбирать трофеи у других артелей. Периодически они охотились на головорезов Фирилдина просто из принципа и некоего интереса, убивая всех и забирая чужую добычу. Таким образом я узнал, что Дункан как минимум лукавил, говоря, что лишь в Эдшхолле серые стражи платят наемникам за головы. Впрочем, возможно, что в каждой стране есть такие места. Тогда возникает вопрос, откуда у ордена такие деньги. И конечно же, как и всегда, охотники дивились невероятному коварству порождений. Прямо с деревьев, говорил какой-то совсем древний на вид мужик, так и кинулись на нас. Еще и крикуны были, чисто обезьяны, да все с этими ножами, чтоб им. Похоже, мор и правда вот-вот начнется. Прав был сукин сын Дункан, ох прав. Я слушал эти разговоры с интересом и тревогой, предпочитая молчать, как обычно. С какой-то стороны, я ощущал толику высокомерия, с которым относился к представителям этих артелей. Причиной был не только внешний вид, хотя оборванные грязные тряпки вместо кольчуг и кирас, признаться, вызывали недоумение. Основным был факт собственного не знаю понимания ситуации. Невольно я ощущал, что знаю, как должны поступать порождения, чувствовал некий азарт, считая себя избранным. Особенно на руку этому играл факт чудесного спасения в руках демона. Складывалось ощущение, будто судьба и впрямь оберегает меня. Опасное чувство, которое не может довести до добра. Но что-то совсем иное происходило на глубинных тропах, то, от чего у гончих начинали напряженнее звучать голоса, стоило им заговорить на эту тему. По манере держаться и внешнему виду охотников в них тоже можно было признать людей, переживших некие страшные события, может, даже более гнусные и подлые, чем мог вообразить разум жителя современного мира. Ни один человек, осознал я, не мог пройти через подобные события и остаться в здравом уме. Каждый из тех, кто спускался в темные подземные лабиринты, чтобы сражаться с уродливыми и очень опасными порождениями, однозначно должен был поехать крышей. Даже я, который пережил лишь одно столкновение, ощущаю, что оно повлияло на меня, изменило меня. Что будет, когда я выйду из глубинных троп, пройдя столь долгий путь? Признаться, я не до конца осознавал, как это повлияет на меня и что случится дальше. А если все мои мысли и стремления извратятся и изменятся, планы, которые я строю на свою жизнь, могут поменяться не под воздействием обстоятельств, а по причине смены моего мировоззрения. Мысль эта возникла, когда я увидел полумертвого от голода человека, скорчившегося под пологом ветвей ивы и спрятавшего лицо в колени. Невольно нахмурившись, я отделился от цепочки гончих и подошел ближе. Человек был жив, но выглядел тонким, как щепка, а лицо его осунулось, будто он прошел долгую голодовку. Примерно таких я видел на фотографиях узников концлагерей нацистов или выживших в блокаде Ленинграда. Сквозь кожу отчетливо выпирали углы и неровности черепа, щеки ввалились, глазницы казались двумя ямами. Глаза у несчастного были равнодушными и бесцветными, как оплывшая свеча. Он ничего не говорил, лишь смотрел в одну точку. Прикосновение к плечу заставило вздрогнуть и обернуться. Я так ушел в свои мысли, что прекратил контролировать обстановку. Это был Роксмар. «Где упал, там и лежи», — заявил антиванский убийца. «Так говорят, это закон. На тропе, приятель, никакой жалости». «Разумно ли это?» — невольно нахмурился я. «Если человек ослаб, то нужно помочь ему, чтобы в будущем он помог уже тебе. В конце концов, что это за солдат, который оставляет товарища умирать?» Тут в моей голове снова возникли воспоминания о Великой Отечественной, где, как я слышал, каждый считал своим долгом помочь другому, взвалить его себе на плечи и тащить долгие километры. Великие люди и настоящие подвиги. «Такой солдат, который на самом деле не солдат», — ответил Рокс, неопределенно пожав плечами. «Охотник за головами». Хоть его тон все объяснял, глубинные тропы — такое место, где нет возможности соблюдать ритуал и предаваться бесполезному состраданию, меня все равно подмывало спросить, что он имеет в виду. Признаться, сам от себя такого не ожидал, но в груди бурлило негодование, которое требовало объяснить и рассказать всем и каждому о степени их заблуждения. Глупо. Конечно же, я сдержался, так что вместо этого лишь пожал плечами и послушно вернулся следом за антиванским великаном в растянувшуюся колонну. В голове крутились мысли, посвященные не столько жестокости, сколько трагизму. Может, я и правда заблуждаюсь, все-таки здесь совершенно иные нормы морали и, наверное, на опасном задании так и нужно действовать. Как помогать кому-то, если не уверен даже в собственном благополучии? Помощь, как и спонсорство, удел тех, кто может себе такое позволить. Когда же сам находишься в состоянии, почти неотделимом от трупа, то факт помощи кому-то еще может обернуться смертью обоих. Может, в этом и есть смысл такого закона – бросать слабых. Сколь же бесславно могут умирать люди, как собаки, которые прячутся в зарослях, чтобы испустить последний вздох. Образ бедолаги так и стоял у меня перед глазами. Затуманившиеся глаза, хватающие воздух губы, обмякшие, как мешок с костями, тело. А ведь я считал себя достаточно жестким человеком. Безусловно, я не участвовал в каких-то кровавых баталиях в прошлой жизни, но слыл в должной мере эгоистичным и черствым. Говоря откровенно, я не спешил помогать другим, разве что своим родственникам, и то с большими оговорками. Увидев, как на улице избивают какого-то человека, я бы не стал останавливаться и пытаться разобраться в ситуации. Узнав, что кого-то обманули, не спешил бы броситься к человеку на помощь. Нет-нет, спасибо. Наверное, это опыт. Есть хорошая поговорка. Моя хата с краю, но она не актуальна в современном мире, где за добрую помощь можно огрести так, что сам трижды пожалеешь о своем правильном поступке. Я думаю, что куда более актуально в наше время: не делай добра, не получишь зла. Вот это уже то, что на самом деле работает, и работает хорошо. Однако воинское братство казалось мне немного другим местом. Серые стражи все-таки. Ха-ха, странно, что меня ничему не научило прошлое путешествие по южному пределу и вид людей, у которых забирали лошадей. Да вот когда уже нужно было понять, где именно я оказался. В месте, где плевать на правила. В месте, где есть лишь жестокость. Могут ли сравниться порождения с человеком? Думаю, да. Думаю, что победит тот, кто будет более беспринципным. Тот, кто... кто окажется способен на плешую подлость. Я с трудом подавил улыбку, двигаясь в группе остальных охотников. В голове крутились саркастичные замечания типа «кто же знал, что если человек выглядит как законченный подонок, то он и в самом деле такой. Я ведь видел гончих, видел Итшхолу, видел всех, кто в нем обитал. Почему же я столь сильно удивился, когда люди прошли мимо умирающего? Думаю, будь при нем что-то кроме грязи и нечистот, то кто-то наверняка бы обобрал несчастного перед смертью. В лучшем случае отплатил бы за это ножом по горлу. Безусловно, встреча с умирающим незнакомцем повисла на мне новым бременем, давила, мешая вздохнуть. Было ли это предчувствие, или я просто излишне мягкотел? Нет уж, в этом мире нельзя таким быть. Сердце должно ощутить жесткость, а не превращаться в мякиш, словно гнилая груша. Хватит, более меня ничего не подведет. Я сам буду определять свою судьбу. Верно, мысленно произнес самому себе. К моменту окончательного наступления мора я должен закалить себя в той степени, чтобы пройти все испытания с высоко поднятой головой. Стать тем, кто станет на уровень сильнейших. Дорожка велась все дальше и дальше сквозь чащу леса. Она успела перевидать бесчисленные артели охотников. Кто шагал по ней гордо, кто с трудом волочил ноги. Вскоре ко мне подошел Равар, а потом и Лот, так что идти стало веселее. Мы болтали, расспрашивая ирловского сынка о предыдущих походах и слушая его хвастливые байки. Время от времени Латшиль так завирался, что смешил даже своих товарищей, которые заходились смехом, и когда беззлобно, а когда раздраженно объясняли, что было на самом деле. Ближе к вечеру, когда мы остановились на привал, я напросился с Гишреном на охоту. Под его полным скепсиса взглядом использовал скрыт, на что он, подумав с десяток секунд, все-таки кивнул. «Держись позади», — заявил матерый лучник, поправляя собственное снаряжение. «Всегда иди позади меня, не вздумай снимать скрыт, что бы ни случилось, и самое главное», — поднял он палец, не издавая ни звука. «А как я буду видеть тебя?» — логично спросил я. «Зрение ведь тренировал», — ухмыльнулся Гишрен. «Значит, увидишь. Если нет, вернешься обратно. Если заблудишься, ха-ха, значит, не судьба. Станешь первой жертвой нашего похода. Самой глупой», — подчеркнул он, — «жертвой. Устраивает», — широко улыбнулся я. Используя скрыт, мы вошли в лес. Я внимательно смотрел на следопыта, с трудом замечая его движение, даже максимально сильно напрягая зрение. «Силен мужик, вот этот точно выживет, если не случится какое-то совсем уж запредельное дерьмо. Проклятие, я тоже так хочу». Потому что сейчас ощущал себя каким-то бледным подобием настоящего мастера. Впрочем, чего это я? У него были десятки лет, чтобы отточить навыки, у меня же, всего несколько месяцев. Гишрен уверенно двигался вперед, умудряясь ступать, не оставляя следов и не создавая шума. В принципе, это тоже зависит от правильной работы с энергией и входит в так называемую ветку скрытности, которую я усиленно тренирую. Мои шаги, хоть и не были идеальны, тоже встали на путь совершенствования. Думаю, со временем у меня получится стать столь же эффектным специалистом. Следопыт добрался до реки, а потом прошел в сторону. Кажется, он хорошо знал местность, так как вскоре мы добрались до небольшого ручья, берущего свое начало от реки. Или, наоборот, впадающего в нее, вроде бы впадающая, хрен бы их знал, я что, географ. В общем, возле ручья Гишрен начал выискивать следы, судя по тому, что едва видимые очертания его фигуры периодически наклонялись, изучая следы на земле. Вскоре следопыт выдвинулся в одному ему известном направлении. Лично я, взглянув на грязь возле ручья, понял лишь то, что тут кто-то натоптал. Но кто, откуда пришел, куда ушел, вопросы, не имеющие ответа. Я никогда не охотился даже в прошлом мире, что говорить об этом. Я едва поспевал за тихими, но очень быстрыми шагами Гишрена. Мы все глубже и глубже заходили в лес. Наконец я заметил, что он остановился и вытащил из-за спины лук, начиная сноровисто надевать на него тетиву. Ага, я тоже вижу, олени. Наложив стрелу, следопыт тщательно прицелился, а потом, явно применяя энергию, отпустил тетиву. Стрела пролетела со скоростью пули, но вместо ожидаемого пробития насквозь вонзилась ровно наполовину, отчего олениха забилась в предсмертных судорогах. Остальное стадо разбежалось, стремительно спасаясь бегством. Поздно я сообразил, что нужно было и самому попытаться что-то сделать. Например, попробовать подкрасться к стаду, а потом ударить кого-то мечом, раз уж лука у меня нет, да и умения им пользоваться, так-то, тоже. Все, выдал довольный следопыт, выходя из скрыта. Можешь отменять режим. Мы закончили. Слова звучали гордо. Иди перережь животинке горло, чтобы хотя бы руки запачкать, ехидно добавил Гишрен под конец. Эй, это моя первая охота, улыбнулся я, также перестав тратить энергию. Будь снисходительнее к новичку, лучше поделись опытом. Тогда я смогу не просто ходить за тобой тенью, но и приносить реальную пользу. Подавшись вперед, вытащил короткий, но острый нож. Признаться, убивать благородное животное было жалко. Нет, я понимал, что, в отличие от современного мира, сейчас это способ пропитания, а не развлечение, но все равно. Эй, Зир, кто говорил, что станет жестким? Вытри сопли, сожми руки в кулак и делай, сука, дело. Встряхнувшись, я решительно подошел к оленихе, которая уже умирала, но все равно попыталась меня легнуть. Скорости ей, благо, не хватило. Я уже был на другом уровне силы, так что увернулся от копыт, обошел ее и вонзил нож в горло, быстро перерезая его. А как задвинул? Правду Лорс говорит, что язык у тебя подвешен. Или это сержант тебя так трепаться научил? Хмыкнул Гишрен. Ну да неважно, говоришь, конечно, правильно. Учитывая же, что я единственный оставшийся следопыт и охотник, то, ехидно посмотрел на меня, обучу. Фух, я уж подумал, что сейчас скажет нечто типа «не хочу лишаться статуса столь важного члена команды или на тропе свои законы, один из которых – никого не обучать». Мало ли, я ведь этого не знаю. Транспортировка туши была возложена на меня, но, благодаря энергии, я не возражал. Правда, немного покоробило, когда следопыт осмотрел и ощупал олениху, а потом довольно цокнул. Не ошибся, она была беременна. Значит, еще больше мяса. Учись, новичок, как правильно выбирать себе цель. Наверное, у Гринписа из моей прошлой жизни на этом моменте случилась бы истерика. Но, благо, я никогда не поддерживал зеленых, а уж сейчас и подавно. Возвращаясь назад, Гишрен нахмурился и указал на непримечательный участок пути. «Чьи-то следы», — заявил он, — «не наших». Приглядевшись, я понял, о чем говорил мужчина, но в жизни бы не признал в этой кляксе чей-то след. «Почему не наших?» — задал еще один вопрос, но уже в процессе озвучки понял его глупость. «Потому что они не заходили в лес, и это тоже», — кивнул Гишрен, не выходя из режима серьезности. «А еще в том, что это женские следы. Жрица», — предположил я. «Хех», — почесал он затылок, проведя столько времени с гончими, «ты научишься узнавать следы, если не всех, то многих. Жрица предпочитает обувь на каблуке, пусть и небольшом. Ага, ничто человеческое, если так можно выразиться об одержимой демоном эльфийке, нам не чуждо. Свежий», тем не менее нахмурился я, а потом огляделся. «Угу», кивнул Гишрен. «Ладно, идем. Это может быть что угодно, а я не собираюсь тут задерживаться». Вернувшись, порадовали дичью группу, которые организовали чуть ли не праздник. Во всяком случае, недовольных не было. Разве что Харт проворчал о святотатстве, когда мясники начали вытаскивать из недр оленихи жеребенка, попутно споря, кому достанется нежное мясо. Конечно же, добычу поделили по старшинству, предоставив лучшие капитану и офицерам, потом распределяя по степени важности. Я, как тот, кто, пусть и формально, помогал Гишрену, получил весьма хорошую порцию. «Я тут думал насчет этих законов тропы», — произнес волшебник, доев свою часть. Харт сидел напротив Роксмара и смотрел прямо на него. Каждому было очевидно, кого маг выбрал невольным донором знаний. Антиванский убийца поначалу ничего не ответил. В отсветах костра, поблескивая крепкими зубами, которые рвали мясо с кости, он выглядел особенно свирепо. Некоторое время Рокс задумчиво жевал, потом коротко сказал: «Ну, мы с Раваром ехидно переглянулись. Если бы Зеркирт обнаружил там не какого-то неизвестного бродягу, а, например, Нарсиана», — начал говорить Харт, — «было бы то же самое», — с набитым ртом перебил его антиванец. При этом он глянул на Нарсиана и с притворно извиняющимся видом развел руками. «Но он же тебе как брат, разве не так?» — нахмурился старик. «А то», — подтвердил Роксмар, — «Нарсиан, сидевший с другой стороны костра, изобразил звук поцелуя. И как же быть с законами братства?» Продолжал гнуть Харт то, что мучило меня половину пути. «На этот раз», — ответил Нарсиан, — «на тропе, колдун, есть только один закон, закон тропы», — серьезно произнес он. Я рассмотрел, как маг прищурился, видимо обдумывая следующий вопрос, но Нарсиан встрял раньше, чем он успел открыть рот. «Братство — это все замечательно, высказался бывший королевский солдат, до тех пор, пока не начинает обходиться слишком дорого, как только оно становится недопустимой роскошью. Он пожал плечами и снова занялся костью, которую все это время не выпускал из рук. «Твари», — лениво подытожил он, — «порождение тьмы», — вот что он имел в виду. «Порождение — единственный закон в этих землях». Из интереса я начал вглядываться в лица остальных серых, сидящих вокруг костра. Мне хотелось узнать, навязанное ли это правило или каждый искренне в него верит. Может, это всего лишь попытка поиграть в сурового тирана, но все молчали. «Выходит, никаких обязательств?» — спросил я скорее из попытки лучше понять своих спутников, чем в плане поддержки завравшегося мага или из принципа противоречия. «Не находите, что, с какой-то стороны, это не усиливает группу, а ослабляет ее?» Я почесал щетину на подбородке, понимая, что утром надо бы подняться пораньше и устранить ее. Теперь, когда перед глазами появился пример Латшиля, возникло некое негласное соперничество. То, что заставляло стараться больше и лучше, стремиться выиграть это необъявленное соревнование. «Я бы помог», — брякнул Лот. «Ну, то есть если бы умирал именно Нарсиан, точно бы помог». Пиршество приостановилось. Все лица по кругу повернулись к молодому дворянину. Некоторые были перекошены притворным гневом, по другим гуляли скептические ухмылки. С простодушной улыбкой парень продолжал. «У него сапоги мне подходят, как на меня сшитые». Последовала секундная тишина. Шутки Латшиля, как я успел заметить, обыкновенно приводили к своего рода коллективному судилищу с вынесением приговора, особенно когда он специально старался быть смешным всеми силами. Люди качали головами, закатывали глаза к небу. Джултан, огромный хасинт с вплетенными в нечесанную гриву амулетами, якобы отпугивающими злые силы, поднял глаза от обглоданного до блеска ребра, кривясь, будто ему испортили аппетит. Не произнеся ни слова, он бросил кость в Лота. То ли по счастливой случайности, то ли потому, что кость была жирная, она не отскочила, а прилипла к его волосам. «Джул!» — заорал Латшиль, рассердившись всерьез, но без обиды, как человек, привыкший к подобным шуткам. Великан ухмыльнулся, поблескивая каплями жира в бороде и усах. Внезапно все, кроме меня, эльфа, Нида и Харта, вскочили на ноги, и по незадачливому аристократу забарабанила беспорядочная волна костей. Тот закрывался руками, чертыхаясь. Он сделал вид, будто в кого-то из них швыряет кости обратно, но в конце концов присоединился к общему хохоту. «Обери брата своего», — назидательным тоном сказал Харту Антиванец и хлопнул его по спине. «Добро пожаловать на тропу, колдун». Потом он посмотрел на нас. «И вы, сосунки, тоже». Я засмеялся, как и все остальные, хоть особой радости и не испытывал. Однако, поглядывая за пределы круга освещенных лиц во внешний мир, укрытый плащом ночи, понимал, что мое новое товарищество, братство убийц, непростая и весьма своеобразная вещь. На следующий день я, как и планировал, проснулся пораньше, начав приводить себя в порядок. Прошло 4 дня, скоро мы доберемся до Юсийских пещер, а значит, нужно хорошо почиститься, ведь неизвестно, когда на глубинных тропах представится такая возможность. Конечно, подземные реки там есть, но я не имею никакого понятия, когда мы доберемся до них и будут ли они представлять из себя подобие Уйкула или окажутся стекающими со стены мутными каплями. Мой первый, ха-ха, выход в недра земли, и сразу такое. Аккуратно побрившись и заметив, что лагерь уже зашевелился, попросил Равара собрать мою палатку, взамен пообещав завтра собрать за него, а потом бросился к реке, дабы успеть ополоснуться и простирнуть одежку. По дороге, не успев даже толком отдалиться от стоянки, заметил, как из леса выбежал Гишрен. Обычно я не обращал на это внимания, ведь тот постоянно носился туда-сюда, изучая окрестности и выискивая дичь. Однако сейчас мне показалось, что он был чем-то встревожен, а взгляд направлен точно на капитанскую палатку. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. Следопыт остановился и замешкался, словно обдумывая, сказать или нет. Его куртка с короткими рукавами открывала жилистые руки борца, коричневые под красноватым загаром. Это был худощавый и широкоплечий мужчина, от которого веяло спокойствием, сжатым, как пружина, что было неудивительно для бывшего армейского следопыта. «Ты же теперь мне как ученик», — наконец хмыкнул он. «Помнишь вчерашние следы, женские?» «Сразу понял я, ведь вряд ли речь об олене». «Именно», — кивнул мужчина. «Я обнаружил, что за нами следят». «Так-так-так», — задумчиво почесал я висок. «Она одна, Хаем, улыбнулся следопыт. Хорошие вопросы. Не зря тебя Лорс приметил. Да, одна. И это странно. Надо доложить капитану. Оглянувшись на его палатку, заметил, что лорд Суртон и его язык как раз что-то обсуждали с Хартом. Мак, как обычно, размахивал руками, а к группе уже приближался Атилард. Неужели опять какая-то смена маршрута? Взвесив какие-то свои загадочные соображения, Гишрен добавил. Арбелл и несколько гончих, не из серых, уже направились поприветствовать ее. Может, Нарсиан прав и наш недохромовник действительно умеет улавливать женское дыхание за несколько километров? Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 15.3, глава 7. Я быстрым, но не чрезмерно, шагом направлялся в указанную Гишреном сторону, удерживая при этом скрыт. За вещи не переживал, Равар уже был предупрежден, так что соберет все как надо. Меня же толкал интерес, что за женщина, зачем она преследовала гончих, у нее вообще с головой в порядке? Арбелл, я гадал, сделает ли он то, чего я опасался, но в чем не сомневался, или все-таки нет. В конце концов, этот человек, серый страж, но это был страж из Икшхолла. Последнее словно пятно, одним своим видом портит все, что только можно вообразить. Я направился вниз, по усыпанному валунами склону, удаляясь от реки в безмолвную чащу леса. Прошло несколько минут, прежде чем я услышал их. Гиканье, грубый хохот, полное злобы и жадной страсти перекрикивание охваченных похотью мужчин. Еще несколько мгновений спустя я разобрал, как Арбелл на бегу выкрикивал указания остальным. Похоже, они кого-то загоняли, как добычу, как жертву. Выглянув из-за кустов, ступая так тихо и осторожно, как только было можно, я заметил их. Шесть человек и какая-то девчонка, чей капюшон слетел с головы, показывая черные как смоль волосы и симпатичное личико. В следующий миг уши различили ее вопль. Нет, не вопль, а пронзительный клич непокорности и досады. Гончие с моего ракурса были похожи на тени мышей, снующих в луговой траве. Через короткое мгновение девчонку повалили на землю. Она билась и легалась в руках троих крепко держащих ее мужчин. Они растянули ее, как живую веревку, на лесной траве. Арбелл опустился на колени между ее ног, расстегивая пояс и штаны. Он причмокивал и сладострастно порыкивал. Вмешаться – безумие. Пронеслась в голове мысль. Наблюдать – мерзко. Значит, самое время уйти и не мешать. Жаль дурочку. Красивая. Но тащиться за толпой полудиких отморозков, собравшихся в долгую, кровавую и полную трудностей дорогу, ха-а, развернулся, чтобы не смотреть, одновременно убирая энергию из собственного слуха. Да подлинно я поступил, будто засунул голову в песок, но, во-первых, что будет, если я попытаюсь вмешаться? Может, одного-двух охотников смогу победить, но их пятеро плюс Арбелл, который, так-то тоже серый, но уже давно в этой команде и успел заматереть. Боюсь, я пока что не на его уровне, но даже если в теории сумею всех одолеть, то что дальше? Ха, а дальше уже во-вторых, и заключается оно в капитане и негласных законах отряда. Сомневаюсь, что Теллер одобрительно качнет головой, похлопает меня по плечу и скажет: «Вот ты молодец, Зеркирт, поступил как настоящий мужик, а спасенная девушка окажется принцессой, которая в меня влюбится и станет верной спутницей, которая станет поддерживать в бою и так далее и тому подобное». Сказка. Смешная и детская. Увы, в мире все работает немного по-другому. И когда мой окровавленный труп с парой-тройкой сквозных дырок в теле упадет на землю рядом с той девчонкой, гончие, ехидно комментируя мою глупость, продолжат прерванное занятие. В общем, оно того не стоит. Скорее всего, таких, как эта девчонка, была не одна и не две, успокаивал я сам себя, слыша за спиной крики и визги. Но тут я разобрал иные звуки, будто бы кто-то пер вперед, как носорог, не обращая внимания ни на ветки, ни на кусты. Харт, всклоченный, с ошалевшими глазами, размахивающий посохом и стремительно бежавший в сторону той девушки. Хорошо, что я не вышел из скрыта. Похоже, колдун стал свидетелем доклада Гишрена и от чего-то очень забеспокоился. Знает эту девицу, направившись за ним, успел как раз вовремя. Арбелл уже пристраивался, но магический каменный кулак, брошенный издали, попал ему ровно в грудь, отбросив мужика в сторону и заставив гневно застонать, потирая хороший ушиб, если не перелом. Страж заворочился в прелой листве, торопливо поднимаясь, одной рукой натягивая штаны, а другой уже доставая клинок. Остальные гончие загомонили и точно так же беспорядочно отступили назад, потянувшись к оружию. На лице мага, вдоволь рассмотревшего происходящую сцену, горел огонь ярости. Старик вытянул руку, а потом резко сжал кулак, отчего наемники словно застыли, не в силах сделать и шага, будто каменные статуи, продолжающие оставаться живыми. В следующий миг вперед выступил Арбелу, на ходу вливая в себя пузырек с какой-то голубоватой субстанцией. После этого он сделал непонятное движение клинком, что-то при этом пробормотав, отчего область на миг полыхнула синим, и все ранее замершие люди снова получили возможность двигаться. «Храмовник», — злобно сощурился Харт, — «стоило догадаться, когда ты выпил жидкий лириум». «Лириум. Нам рассказывали про него во время обучения в башне бдения. Известна лишь одна неживая вещь, содержащая эссенцию магии, бесценный сине-зеленый кристалл, который называется лириум. Этот редкий минерал добывается под землей и высоко ценится за магические свойства. Все знают и о его опасности. Если живое существо будет длительно подвергаться воздействию необработанного лириума, это медленно сведет его с ума. Также это может стать причиной физических нарушений, таких как глухота, потеря памяти и тошнота. Чем более чувствительно к магии существо, тем более сильным и опасным для него будет воздействие лириума. Большинство магов не осмеливаются приближаться к необработанному минералу из-за риска умереть от внутреннего кровоизлияния быстрее, чем их охватит безумие. Гномы, имеющие небольшое врожденное сопротивление магии, могут добывать лириум без последствий, хотя это требует определенной осторожности. После обработки, растворения в жидкости или нагревания до превращения в мелкий порошок, лириум становится безопасным для использования. Однако, независимо от состояния, лириум вызывает привыкание. Чем дольше маг его использует, тем выше в нем потребности, тем большее количество его нужно. Поколения гномов, прожившие близко к жилам лириумной руды, стали естественно устойчивыми к воздействию этого минерала. Гномы, живущие на поверхности, со временем теряли устойчивость. Некоторые шахтеры утверждали, что могут находить лириумные жилы на слух, ориентируясь на издаваемые минералом звуки, которые называли песней камня. В необработанном виде лириум издавал странный успокаивающий звук, который некоторые называли голосом Создателя. Церковь утверждала, что минерал является материалом, оставшимся от рождения мира, когда Создатель сотворил землю и небо. Они считают, что лириум – эссенция не столько магии, сколько всего сущего. Лириум используется церковью, чтобы контролировать храмовников. Храмовники получают лириум с целью развивать свои способности, но он не только облегчал контроль над их способностями, хотя их можно освоить и без такого допинга, но и вызывал привыкание. Таким образом, лириум позволял церкви контролировать храмовников, которые, в свою очередь, контролировали магов. Также лириумом наносит клеймо усмиренных, разрывая их связь с тенью. Ныне церковь полноценно подмяла под себя торговлю лириумом, наложив запрет для всех остальных. Только она имеет право покупать его у гномов, а потом распространять. Такое вот дерьмо, существующее в этом мире. И сейчас Арбел выпил целый флакончик, отчего буквально полыхал силой. «Святая кара!» — воскликнул он, направив меч в сторону старика, однако забытая была девчонка бесстрашно прыгнула на воина, отталкивая его в сторону. Уникальная способность храмовника пролетела мимо пригнувшегося волшебника, который помчался вперед, а когда на него бросился один из гончих, просто отмахнулся, создавая на земле знак, от которого повеяло таким ужасом, что даже я, стоя хорошо так в стороне, упал на задницу, едва не потеряв концентрацию на скрыте. Охотники же и вовсе бросились в сторону деревьев, подвывая от ужаса. Арбел, осознав, что оказался в меньшинстве, не решился продолжать бой, а вместо этого спешно ретировался. Харт бросил ему в спину толстую молнию, но страж уже затерялся в деревьях, оставив старика, девушку и меня, продолжающего наблюдать за всей этой картиной. И вот волшебник стоял над черноволосой девчонкой, ярко освещенной внезапно выглянувшим солнцем и осыпаемой нескончаемым зеленым дождем ранних весенних листьев, осыпавшихся с дерева, куда попала его молния. Харт выглядел величественным и опасным. Только что этот человек без единой жертвы отпинал целый отряд из 6 умелых наемников. Пусть они не являлись мастерами воинских техник, но как минимум каждый хорошо работал мечом или чем там они были вооружены. Мало того, колдун победил охотника на магов. Плевать на девушку, которая сбила Арбеллу атаку, я все равно считал, что, сражаясь Харт всерьез, тут была бы лишь опаленная дыра. Девчонка сплюнула кровь из прокушенной губы, а потом кое-как попыталась натянуть порванные штаны. Звук, который она издала, мог оказаться рыданиями или смехом или тем и другим сразу. Она упала перед колдуном на колени, и в прорехе на левом бедре сверкнула голая бледная кожа, как у молодого деревца, с которого содрали кору. Гримаса смеха, блеснули перепачканные кровью зубы. «Учи меня», — проговорила она. Я отступил, направившись к стоянке. Факт знакомства этой парочки только что подтвердился. Быстрым шагом, чуть ли не бегом, я мчался к своим, желая узнать, что же будет дальше. Что скажет капитан Суртон? Что будет за нападение на своих? Ох, как же интересно завязывается еще не успевшее начаться путешествие. Что там было? Спросил меня Нида, едва я вышел из скрыта, встав рядом с эльфом, который лишь усмехнулся, похлопав мула. Кивнул ему, показав, что понял намек. «Сейчас узнаешь», — улыбнулся я. «К Харту пришла какая-то девчонка». «Женщина», — удивился Хасинт, а потом оскалился. Тот обрел так взбудоражился. Буквально через пару минут из леса показался разгневанный волшебник. Он шел первым, а за ним, стараясь не отставать, ковыляла девушка, зажимая рукой прорехи на одежде. Гончие стояли группами на земляных откосах между каменными зубами, каждый из которых был размером с автомобиль. Внизу изгибалась дугой река, сыпала белыми брызгами и нескончаемо била по склону холма. Когда эта парочка подошла поближе, глаза всех собравшихся обратились на них, чуть дольше задержавшись на стройной фигурке девушки. Харт инстинктивно притянул ее поближе к себе, как бы закрывая собой. Так, вдвоем, они и подошли к толпе. Гончие негромко, но эмоционально обсуждали ситуацию. Сбежавшие наемники, включая Арбелла, уже успели поведать суть произошедшего. Сейчас недохромовник опасливо отирался рядом с лордом Суртоном, величественно стоявшим на небольшой возвышенности, заложив руки за пояс. Позади капитана расположилось нагромождение камней, а также парочка чахлых деревьев, незнамо как умудрившихся прорасти прямо сквозь них. Жрицы, которая, как я думал, могла бы проявить к девушке толику сочувствия, поблизости не было. Зато прямо на моих глазах Теллер посмотрел на Арбелла, который что-то неслышно прошептал ему, а потом бросил взгляд на девчонку, как бы говоря капитану. «Посмотрите на нее». Суртон не повел и бровью. Снизу же стоял Лорс, который сердито посматривал на тех гончих, которые участвовали во всей неразберихе. «Кажется, сейчас начнется судилище», — криво улыбнулся я. Складывалось ощущение, что я являюсь свидетелем чего-то по-настоящему дикого. Средневековый самосуд, который может обернуться каким угодно образом. Последнее слово все равно за лордом Суртоном, пожал плечами Равар. Не теряя времени, я сосредоточился и использовал энергию, подслушивая разговор идущей впереди парочки. «Кто этот человек в центре?» — спросила девушка, очевидно имея в виду капитана. Харт лишь аккуратно оглядывал недружелюбные, воинственные лица вокруг. «Тише, Элисса», — только и ответил он. «Что же, хотя бы ее имя теперь мне известно. Не то чтобы оно особо было мне нужно, но немного удивлен, что после провалившейся попытки изнасилования девушка выглядит так, словно ничего и не случилось. Дескать, подумаешь, всякое бывает. Это средневековый менталитет, для них подобная норма. Ха-ха, я ведь даже и не знаю. Вот дерьмо, а ведь и правда не знаю. Это в современном мире насилие приобрело такой закрытый статус, но по факту чем оно отличается от избиения, имею в виду физически, и там страдает тело, получая травмы. Потом нужно проходить лечение. Единственный минус при изнасиловании – шанс залететь. Ну и венеричка, конечно же, хотя возможность подцепить заразу есть и при обычном избиении. Может, преступник, переносчик туберкулеза, кто знает. Хм, если это так, то я не удивлен, что девица отреагировала столь обыденно. Или это защитная реакция? Возможно, стоит ей остаться одной, как тут же примется рыдать, размазывая сопли по лицу, если вообще останется живой. В следующий миг капитан протянул руку и схватил Арбелла за подбородок. Поначалу мне показалось, что он просто притянул его к себе, дабы что-то сказать, столь небрежным было это движение. Однако почти сразу стало ясно, что это не так. Лорд Суртон держал человека в нескольких сантиметрах от своего лица и не столько смотрел ему в глаза, сколько наблюдал. Наблюдал за его смертью. Всаженный под челюсть нож я увидел лишь тогда, Когда капитан убрал руку, отряхивая ее от красных капель, Арбел рухнул так, словно Теллер вытащил из него кости. Валун залило кровью. «Твою же мать!» — выругался эльф. «Какого черта? Может ли кто-нибудь сказать мне?» — выкрикнул Лорс, перекрывая как равномерный шум реки, так и загудевшую толпу, что гласит закон касательно женщин на тропе. «Первым их всегда берет капитан», — мрачно отозвался Нарсиан. «А что сделало нас легендой глубинных троп?» — продолжил сержант. «Что дает нам возможность рубить столько голов?» «Законы тропы!» — крикнули сразу несколько человек, заглушая рев воды. Причем, как я заметил, кричали они не из-под палки, а с мрачным одобрением. Даже серые стражи, представителя которых только что безжалостно убили, даже они, те, кому случалось преломить хлеб с мертвым человеком, валявшимся на камне. Гребаное безумие. Лорс багровел, не отпуская фальшивую улыбку. Его глаза превратились в две морщины, неотличимые от остальных, что избороздили его лицо. Он пристально осматривал всех и каждого, будто изучая и запоминая. Не глядя на сержанта, капитан присел на корточки и вытер окровавленное лезвие о рукав Арбелла. Потом остановил взгляд на Хартиса Лиссы. Лорд Суртан спрыгнул с валуна, и его движения оказались неожиданно гибкими. До сего момента он казался живой скульптурой, высеченной из гранита. Широкими шагами он подошел к ним, действуя на глазах всех кровавых гончих. «Кто она такая?» — сурово спросил Теллер. «Моя дочь», — с некоторым трудом ответил старик, продолжая прикрывать девушку. «Дочь», — прищурился я, внимательнее оглядывая Лиссу. «Но зачем она пришла сюда? Зачем бросилась за ним в погоню? И тем более зачем просила ее обучать? Она волшебница, вне круга». То, что старик Малификар, было понятно и ранее, но теперь, судя по всему, речь идет о целой семье. И учитывая, что девчонка не использовала магию, когда на нее напали, то вывод один. Он ничему не обучал ее, кроме разве что совсем незначительных основ. Почему? Множество вопросов крутилось в моей голове, пока лорд Суртан жестко вглядывался в Харта. Я ожидал, что волшебник опустит взгляд, но он был неожиданно тверд. Похоже, кем бы девушка ему ни приходилась, но это точно кто-то весьма ценный. Капитан отвел глаза, на мгновение задумался, кивнул каким-то собственным мыслям. Хотя, возможно, это только ветерок играл в его окладистой бороде. Еще раз бросив взгляд из-под лобья, он двинулся обратно к началу колонны. «Либо пускай несет свою ношу, как мужчина», — крикнул он, удаляясь, «либо положим на нее другую ношу, как на женщину». Гончие заулюлюкали и засвистели. Слова сказаны, решение принято. Я, как и все остальные, провожал взглядом девушку и старика, которые медленно возвращались в конец колонны. На лицах охотников за головами была вся палитра выражений, от недовольства до глумливой похоти. Но лично мое внимание больше всего привлекли бесстрастные лица, глаза, в которых отложилась память о порванных штанах и Лиссы. На месте Харта я бы уделил им максимум своего внимания. Трупом Арбелла никто не потрудился заняться. Он остался истекать кровью на фоне ревущей воды и гигантских каменных глыб. Белое тело на окрашенном в красный цвет камне. Берег реки Улькул, взгляд со стороны. «Кто он?» – прошептала Лисса. Пока Хартенис вглядывался в лица остальных, подмечая наиболее проблемных, она не сводила глаз с удаляющейся спины капитана. «Ветеран войны с Орлием», – вполголоса ответил маг. «Такой же, как и я». Колдун поймал пристальный взгляд Зеркирта, молодого, но перспективного парня из свежего пополнения серых. Вот только, в отличие от большинства, он смотрел не на девушку, а на него самого. Хартенис смазнул по нему глазами, переходя на более зубастые цели, хотя в голове этот момент удержал. Но о Зире он подумает позже, значительно позже. Их пара держалась позади всех, перейдя из неровного солнечного света в зеленую тень, где сходу начали спорить, заглушаемые шумом реки.